Глава 7. Поль провела лето у Клоди де Бельзонс, а Жозетта вместе со своей матерью отправилась загорать в Кан. Анри на маленьком подержанном автомобиле уехал в Италию. Он так любил эту страну, что сумел забыть эспуар, СРЛ и все проблемы. Вернувшись в Париж, он обнаружил в своей почте отчет Ламбера, отправленный им из Германии, и пачку документов, собранных с Крясиным. Всю ночь он посвятил их изучению. Наутро Италия отодвинулась очень далеко. Примечание. Любил эту страну. Италия — единственная страна, которую Сартр и де Бувар по-настоящему любили и куда возвращались всякий раз, когда только предоставлялась такая возможность. Конец примечания. Можно было сомневаться в документах, найденных в архивах Рейха, в которых говорилось о 9 800 000 узников. Можно было считать подозрительными сообщения о польских заключенных, освобожденных в 1941 году, но чтобы упорно отвергать все свидетельства уцелевших в лагерях мужчин и женщин, надо было раз и навсегда решить ничего не видеть и ничего не слышать. К тому же, кроме известных Анри статей Кодекса исправительных работ, существовал еще и отчет, появившийся в Москве в 1935 году, где перечислялись огромные работы, выполненные лагерями ОПТУ. Существовал 5-летний план 1942 года, который поручал МВД строительство 14% предприятий. Золотодобывающие шахты Колымы, угольные шахты Норильской, Воркуты, рудники Старобельска, рыбные промыслы Коми. Как там в действительности жили люди? Каково было число подневольных рабочих? Относительно этого имелись большие возможности для сомнений. Зато бесспорно было одно – такие лагеря существовали, причем масштабно и официально, в рамках определенных институтов. «Следует рассказать об этом», – пришел к заключению Анри. «Иначе я стану сообщником, виновным перед своими читателями в злоупотреблении доверием». Он бросился одетым на кровать с одной лишь мыслью – весело, нечего сказать. «Придется поссориться с коммунистами, и тогда положение эспуар окажется не из легких». Анри вздохнул. По утрам он бывал доволен, когда видел, как рабочие покупали эспуар в киоске на углу. Они перестанут покупать газету. И все-таки, как умолчать? Он мог утверждать, что знаний его недостаточно для того, чтобы говорить об этом. Только весь режим целиком раскрывал смысл этих лагерей, а мы так плохо информированы. Но в таком случае его знаний недостаточно и для того, чтобы хранить молчание». Неосведомленность не может служить оправданием, он давно это понял. Ведь он обещал своим читателям правду, а значит, даже сомневаясь, следовало сказать им то, что ему известно, понадобились бы веские причины, чтобы заставить его скрыть это от них. Его нежелание ссориться с коммунистами таковой причиной не являлось и касалось лишь его одного. К счастью, обстоятельства давали ему небольшую отсрочку. Ни Дюбрея, ни Ламбера, ни Скрясина – в Париже не было, а Самозель ограничивался лишь смутными намеками на сей счет. Анри старался как можно меньше думать об этом. Впрочем, существовало множество других вещей, о которых ему приходилось думать. Вещи пустяковые, но неотложные. Репетиции его пьесы проходили бурно. Салев слишком часто давал волю своим славянским чертам характера. От этого его капризы не убавляли своей грозной силы, а Жозетта претерпевала их со слезами. Верной начал опасаться скандала. Он требовал купюр и неприемлемых изменений. Изготовление костюмов он поручил дому моделей Амарилис, а Люси Бельем отказывалась понимать, что Жозетта должна появляться не из модного салона, а из охваченной огнем церкви. Анри приходилось проводить в театре по много часов. «Надо все-таки позвонить Поль», — решил он однажды утром. Она лишь изредка присылала ему загадочные почтовые открытки. В Париж она вернулась вот уже несколько дней назад, но не подавала признаков жизни, хотя наверняка в тревоге ожидала телефонного звонка. Ее молчание — это всего лишь уловка, и было бы жестоко злоупотреблять им. Но когда Анри позвонил ей, она таким спокойным голосом назначила ему свидание, что, поднимаясь по лестнице, он тешил себя надеждой. «Быть может, Поль действительно отказалась от него?» Она с улыбкой открыла ему дверь, и Анри с изумлением подумал, что с ней стряслось. Поль подняла волосы, обнажив толстую шею, выщипала брови, надела слишком тесный костюм и выглядела чуть ли не вульгарной. «Почему ты так смотришь на меня?» — спросила она, продолжая улыбаться. Он тоже через силу улыбнулся. «Ты странно одета». «Я тебя удивляю?» Она достала из сумочки длинный мундштук для сигарет и сунула его в рот. «Я надеюсь еще больше удивить тебя», — сказала она, глядя на него блестевшими от радости глазами. «И прежде всего хочу сообщить тебе великую новость. Я пишу». «Пишешь?» — молвил он. «И что же ты пишешь?» «Когда-нибудь узнаешь», — ответила Поль. С таинственным видом она покусывала мундштук, а он подошел к окну. Поль нередко разыгрывала перед ним трагедийные сцены, но такого рода комедия была недостойна ее. Если бы Анри не опасался осложнений, то вырвал бы у нее этот мундштук, распустил бы волосы, хорошенько встряхнул ее. «Каникулы прошли хорошо?» — спросил он, повернувшись к ней. «Очень хорошо. А ты? Как у тебя дела?» — спросила она немного снисходительно. «О, у меня. Целыми днями я пропадаю в театре. Сейчас дело застопорилось. Салев — хороший режиссер, но быстро выходит из себя». «Малютка будет играть прилично?» — спросила Поль. «Думаю, она будет великолепна». Поль втянула дым сигареты, задохнувшись, закашлялась. «Твой роман с ней все еще продолжается?» «Продолжается». Она участливо взглянула на него. «Странно». «Почему?» — спросил он и, поколебавшись, решительно добавил. «Это не каприз, я влюблен в нее». Поль улыбнулась. «Ты действительно так думаешь?» «Я в этом уверен». «Я люблю Жозетту», — твердо сказал Анри. «Почему ты говоришь мне это таким тоном?» — с удивлением спросила она. «Каким тоном?» «Странным». Он нетерпеливо отмахнулся. «Расскажи лучше о своих каникулах». «Ты так мало мне писала?» «Я была очень занята. Места красивые?» «Мне там понравилось», — отвечала Поль. Утомительно было задавать вопросы, на которые она отвечала короткими фразами, полными таинственных намеков. Анри до того это надоело, что через 10 минут он ушел. Поль не пыталась его удержать и не просила о новой встрече. Ламбер приехал из Германии за неделю до генеральной репетиции. После смерти отца он изменился, стал раздражительным и замкнутым. Он сразу же заговорил о своем расследовании и собранных им свидетельствах. «Ты убедился или нет?» — спрашивал Ламбер, подозрительно глядя на Анри. «В главном, да, уже неплохо», — заметил Ламбер. «А Дюбрей, что он говорит?» «Я его больше не видел. Он не покидает Сен-Мартен, а у меня не было времени туда съездить». «Однако пора уже переходить к делу», — сказал Ламбер и нахмурил брови. «Надеюсь, на этот раз он честно признает, что факты установлены». «Разумеется», — согласился Анри. И снова Ламбер с недоверием взглянул на него. «Лично ты по-прежнему не намерен молчать?» «Лично я, да. А если старик воспротивится?» «Посоветуемся с комитетом». Ламбер помрачнел, и Анри добавил. «Послушай, дай мне неделю. В настоящий момент я слишком занят, но поеду поговорю с ним сразу после генеральной, и мы уладим этот вопрос. Я собираюсь в театр. Тебе интересно поехать со мной?» Дружеским тоном спросил он. «Я читал твою пьесу. Она мне не нравится», — ответил Ламбер. «Это твое право», — весело сказал Анри. «Но, может быть, тебе интересно присутствовать на репетиции?» «У меня работа. Мне надо привести в порядок свои записи», — ответил Ламбер. Наступило неловкое молчание. Затем Ламбер, казалось, решился. «Я встречался с Валанжем в августе месяце», — бесстрастным тоном произнес он. «Валанж собирается издавать большой литературный еженедельник и предлагает мне пост главного редактора». «Я слышал об этом проекте», — сказал Анри. «Божур, ты это имеешь в виду?» «Полагаю, он не осмеливается открыто брать на себя руководство». «Ты хочешь сказать, что он намерен воспользоваться мной?» «В самом деле, он хочет, чтобы мы вместе занимались газетой, но это не делает его предложение менее интересным. Во всяком случае, ты не можешь работать одновременно в «Эспуар» и в «Правом издании», — сухо заметил Анри. «Речь идет о чисто литературном еженедельнике». «Так обычно говорят, но люди, которые заставляют других верить в свою аполитичность, неизбежно оказываются реакционерами». Анри пожал плечами. «В конечном счете, как ты надеешься примирить наши идеи с идеями Валанжа?» «Я не чувствую себя столь далеким от него и часто говорил тебе, что разделяю его презрение к политике». «Как ты не понимаешь, что у Валанжа это презрение опять-таки политическая позиция, единственно возможная для него в настоящий момент?» Анри умолк, Ламбер тоже молчал с упрямым видом. «Валанж наверняка сумел польстить ему, К тому же он давал ему возможность смешивать добро со злом и тем самым снять вину с отца и найти оправдание своему значительному состоянию. «Надо постараться чаще видеться и разговаривать с ним», — подумал Анри. Однако сейчас у него не было времени. «Поговорим обо всем после», — сказал он, пожав руку Ламберу. Его немного огорчало то, что Ламбер так сухо отозвался о его пьесе. Ламберу, безусловно, не хотелось, чтобы ворошили прошлое из-за отца. «Но откуда такая враждебность?» «Жаль», — подумал Анри. Ему очень хотелось, чтобы кто-то из посторонних побывал на одной из последних репетиций и сказал ему, что он об этом думает. Сам Анри ничего уже не понимал. Салиф и Жозетта, не переставая, рыдали. Люси Бельем упорно отказывалась рвать платье Жозетты. Вернон упрямо хотел устроить после генеральный ужин. Сколько бы Анри ни протестовал, не волновался, никто не слушал того, что он говорил. У него складывалось впечатление, что близится катастрофа. «В конце концов, не так уж важно, провалится пьеса или будет иметь успех», — пытался он успокаивать себя, — «только вот беда. Если лично он мог смириться с неудачей, то Жозетте требовался успех». Анри решил позвонить Дюбреям, которые только что вернулись в Париж. Не могут ли они прийти завтра в театр? Пьесу прогоняли от начала до конца, и ему не терпелось узнать их мнение. «Договорились», — сказала Анна, — «нам это очень интересно. К тому же Робер вынужден будет таким образом немного отдохнуть. Он работает как сумасшедший». Анри слегка опасался, что Дюбрей сразу же затронет вопрос о лагерях, но, возможно, он тоже не торопился принимать решение и ни словом об этом не обмолвился. Когда началась репетиция, Анри просто оробел. Его всегда смущало, если он видел кого-то, кто читал один из его романов. Но сидеть рядом с Дюбреями, когда они слушали его текст, в этом было что-то непристойное. Анна казалась взволнованной, а Дюбрей заинтересованным. Но чем только он не интересовался. Анри не осмеливался ни о чем его спрашивать. Последняя реплика прозвучала в ледяной тишине, и тут Дюбрей повернулся к Анри. «Можете быть довольны с жаром», — сказал он. «На сцене пьеса кажется еще лучше, чем при чтении. Я сразу вам говорил. Это лучшее из того, что вы сделали». «О, безусловно», — с воодушевлением подхватила Анна. Они продолжали рассыпаться в бурных похвалах. Они говорили именно те слова, которые хотелось услышать Анри. Ему это было очень приятно, хотя и немного пугало. В последние 3 недели он приложил все силы, чтобы пьесе сопутствовала удача. Однако ему не хотелось задаваться вопросом ни о ее достоинствах, ни о ее успехе. Он запрещал себе и надеялся, и страшился. А теперь почувствовал, осторожность его тает. «Лучшее, что он сделал, значит, это хорошо? Сочтет ли публика, что это хорошо?» В день генеральной репетиции сердце его сильно билось, когда, спрятавшись за кулисой, он вслушивался в невнятный гул, доносившийся из невидимого зала. Тщеславие, миражи. Вот уже долгие годы, как Анри опасался подделок, однако он не забыл своих юношеских мечтаний. Слава! Он в нее верил. Он обещал себе прижать ее когда-нибудь к груди изо всех сил, как прижимают любимую. Ее трудно поймать, у нее нет лица, но, по крайней мере, думал он, ее можно услышать. Однажды Анри слышал такой шум. Он поднялся на эстраду и спустился с полными книг руками, и его имя находило отклик в громе аплодисментов. Быть может, ему снова доведется изведать этот детский восторг торжества? Невозможно всегда быть скромным, гордым и пренебрегать всеми знаками внимания, если лучшие дни ты проводишь в попытках общения с другим, то только потому, что он для тебя не безразличен, и порой тебе необходимо знать, что и ты сумел стать небезразличным для него. Нужны минуты радости, когда настоящее вбирает в себя все прошлое и торжествует над будущим. Примечание «другой». Экзистенциалисты рассматривали другого и как необходимое дополнение к каждой индивидуальности. Без другого человек не понимает самого себя, не знает своего тела и как врага, ограничивающего эту индивидуальность и свободу. Ад — это другие. Конец примечания. Размышления Анри резко оборвались. Прозвучали 3 удара. Занавес поднялся над темной пещерой, где люди сидели молча, с застывшим взглядом, где мало было общего между этим безучастным присутствием и шумом зверинца, заполнявшим последние полчаса, что возникал вопрос, откуда взялись эти люди. Они казались не совсем реальными. Зато истинной была эта обуглившаяся деревня, солнце, крики, немецкие голоса, страх. Кто-то кашлянул в зале, и Анри понял, что и они тоже реальные. Дюбрей, Поль, Люси Бельем, Ламбер, Воланжи, множество других, кого он знал, и множество тех, кого он не узнавал. Что же они здесь делали? Ему помнился тот багровый от солнца, вина и кровавых воспоминаний после полуденный час. Ему хотелось вырвать его у Августа, вырвать у времени. Он продлил его в своих мечтаниях, породивших эту историю, а также идеи, вылившиеся у него в слова. Ему хотелось, чтобы слова, идеи, история ожили. Может, это безмолвное собрание людей и призвано было дать им жизнь? Прозвучала пулеметная очередь. По пустынной площади прошла Жозетта в своем чересчур красивом платье от Амарилис и рухнула на передней части сцены, в то время как из-за кулис доносились крики и хриплые приказания. В зале тоже кричали. Какая-то женщина с желтым плюмажем в волосах шумом покинула свое кресло, довольная этих ужасов. Посреди свиста и аплодисментов Жозетта бросила на Анри затравленный взгляд, и он спокойно улыбнулся ей. Она снова заговорила. Он улыбался, в то время как ему хотелось бы выскочить на сцену и подсказать Жозетте иные слова, убедительные, волнующие слова. Чтобы коснуться ее, ему стоило только руку протянуть. Однако огни рампы исключали его из этого мира, где драматические события неумолимо следовали одно за другим. И тут Анри понял, зачем их сюда позвали. Чтобы вынести приговор. Речь шла не о торжестве, а о судебном процессе. Он узнавал фразы, которые с надеждой подбирал в потворствующей тишине своей комнаты. Этим вечером в них ощущался привкус преступления. «Виновен! Виновен! Виновен!» Анри чувствовал себя не менее одиноким, чем подсудимый в зале суда, который молча слушает своего адвоката. Он признавал себя виновным и просил лишь одного — снисхождения присяжных. Снова послышался крик. «Какой позор!» И он ни слова не мог вымолвить в свою защиту. Когда под аплодисменты, которые прорезали отдельные свистки, упал занавес, Анри заметил, что у него вспотели руки. Он покинул подмостки и закрылся в кабинете Вернона. Через несколько минут дверь отворилась. «Мне сказали, что ты никого не хочешь видеть», — молвила Поль. «Но я полагаю, что я не просто кто-то». В голосе ее звучала нарочитая непринужденность. На ней было черное платье. И в этот вечер ее строгая элегантность опять выглядела необычной. «Ты должен быть доволен», — добавила Поль. «Отменный скандал». «Да, у меня сложилось точно такое же впечатление», — ответил он. «Знаешь, женщина, которая возмутилась, швейцарка, она всю войну провела в Женеве. Еще одна хорошая стычка произошла в глубине партера. А Югетта Валанш притворилась, будто упала в обморок». «Югетта упала в обморок», — улыбнулся Анри. «Весьма элегантно, но главное, надо было видеть его, бедный Луи. Он чует триумф, на нем лица нет». «Странный триумф», — заметил Анри. «Вот увидишь, во втором акте все те, кто аплодировал, начнут свистеть. Тем лучше», — величественно заявила Поля, добавила, — «Дюбрей в восторге». Разумеется, все друзья радовались этому веселому скандалу. Интеллектуалам скандал всегда кажется благотворным, если его вызывает кто-то другой. Только на одного Анри обрушивались и гнев, и ненависть, которые он всколыхнул. Людей живьем сожгли в церкви, а Жозетта предала мужа, которого страстно любила. Волнение, обида публики делали реальными эти выдуманные преступления, и преступником был Анри. Снова опершись на подставку кулисы, оставаясь невидимым, он разглядывал своих судей и с удивлением думал: «Вот что сделал я, именно я». Прошел год. Августовское солнце опять придавило обгоревший остов деревни, но над могилами выросли кресты. И хорошали речами, воздух торжественно оглашали фанфары, и вдовы в черных одеждах шествовали с цветами в руках. И снова тьму зала прорезал враждебный ропот. «Я насмехаюсь над торговцами трупами. «А меня обвинят в том, что я глумлюсь над мертвыми», — подумал он. Теперь руки его были сухими, зато в горле ощущался налет серы. «Неужели я так уязвим?» — с отвращением спрашивал себя Анри. Другие, когда им пожимали за кулисами руку, всегда выглядели непринужденно, беспечно. Неужели втайне они испытывали такие же детские муки? Как сопоставить себя с ними? Относительно всего остального они объясняются охотно и без колебаний готовы представить миру подробный перечень собственных пороков и поведать о точном размере своего члена. Но свои устремления, свои разочарования... Ни один писатель не был настолько самонадеян или исполнен смирения, чтобы откровенно предать их огласке. «Наша искренность была бы столь же скандальной, как искренность детей», — думал Анри. «Мы лжем, как они, и как они, каждый из нас втайне боится прослыть чудовищем». Занавес упал во второй раз, и Анри принял непринужденный, беспечный вид, чтобы пожать руку любопытным. «Настоящее церковное шествие, вот только речь о чем? О свадебном торжестве или о похоронах?» «Это триумф!» — воскликнула Люси Бельем, бросившись к нему, когда он вошел в большой ресторанный зал, где безумолку трещала надушенная толпа. Люси положила на плечо Анри свою затянутую в перчатку руку. На ее голове колыхалась большая, поникшая черная птица. «Согласитесь, Жозетта выглядит внушительно, когда появляется в своем красном платье. Завтра вечером я изваляю это платье в пыли и хорошенько поработаю над ним ножницами». «Вы не имеете права, на нем имеется марка», — сухо заметила Люси. «Впрочем, решительно, все нашли платье прекрасным». «Не платье, а Жозетту нашли прекрасной», — возразил Анри. Он улыбнулся Жозетте, ответившей ему страдальческой улыбкой. Их ослепила вспышка магния. Он попытался отмахнуться, но Люси сжала его руку. «Окажите любезность, Жозетте нужна реклама». Последовала еще одна вспышка, за ней другая. Поль наблюдала эту сцену с видом оскорбленной весталки. «Что за кривляка?» — раздраженно подумал Анри. Он не знал, проиграл или выиграл свой судебный процесс. Благоразумная слава, уверенная в получении наград, чтобы изведать ее, надо обладать сердцем ребенка. Ему вдруг захотелось стать веселым, с ним что-то произошло, что-то такое, о чем он смутно мечтал 15 лет назад, когда на рекламных тумбах разглядывал яркие афиши. Сыграли его первую пьесу, и люди сочли ее хорошей. Издали он улыбнулся Дюбреем и направился к ним. По дороге его остановил Луи. В руках он держал стакан мартини, во взгляде сквозила растерянность. «Ну что ж, пожалуй, именно это называют настоящим парижским успехом». «Как себя чувствует Югетта?» — спросил Анри. «Мне сказали, что ей стало плохо. Это правда?» «Ах, ты подвергаешь нервы зрителей суровому испытанию», — ответил Луи. «Заметь, я не из тех, кто негодует. Зачем заведомо отказываться от мелодраматических приемов, скажем, даже вместе с твоими хулителями, от судилища? Но Югетта похожа на мимозу, она не выдержала и ушла после первого акта». «Я сожалею», — сказал Анри, — «напрасно ты счел себя обязанным остаться». «Мне хотелось поздравить тебя», — широко улыбаясь, ответил Луи. «Я здесь наверняка единственный, кто знал юного тюльского лицеиста, так упорно трудившегося. Если кто-то и заслужил успех, так это ты». На языке у Анри вертелось несколько ответов, однако он не мог ответить коварством на коварство Луи, и без того малоприятно было воображать, что творится в данную минуту в этой завистливой душе. Следовало поостеречься, вызывать в ней любые бури. Анри прекратил разговор. «Спасибо, что пришел, и тысяча извинений Югетте», — сказал он, улыбнувшись на прощание. Да, воспоминания юности и детства, всплывшие этим вечером, разделить с ним мог только Луи, и Анри вдруг почувствовал к ним отвращение. С прошлым ему не повезло. Анри нередко казалось, что все минувшие годы остаются в его распоряжении, целые и невредимые, словно только что закрытая книга, которую можно снова открыть. Он обещал себе, что до конца своей жизни непременно подведет ее итог. Однако, по той или иной причине, такая попытка всегда кончалась провалом. В любом случае, для того, чтобы попробовать собрать себя воедино, момент был выбран неудачно. Слишком много рук следовало пожать, и под натиском двусмысленных комплиментов он терялся. «Ну что ж, дело выиграно», — сказал Дюбрей. Половина людей в ярости, другая половина в восторге, но все предрекают сотни три представлений. «Жозетта была хороша, правда?» — спросил Анри. «Очень хороша, и притом она так красива, немного поспешно», — сказала Анна и с раздражением добавила. «Но ее мать, до чего гнусная ведьма? Я только что слышала, как она сплетничала с Верноном. У нее совсем нет стыда. Что она говорила?» «Я потом вам расскажу», — ответила Анна, бросив взгляд по сторонам. «У нее ужасные друзья». «Это вовсе не ее и не чьи друзья», — возразил Дюбрей. «Это весь Париж. Нет ничего более жалкого», — он виновато улыбнулся. «Я убегаю». «А я останусь ненадолго, чтобы повидать Поль», — сказала Анна. Дюбрей пожал руку Анри. «Вы зайдете к нам завтра или послезавтра?» «Да, нам надо принять решение», — ответил Анри. «Это срочно». «Звоните», — сказал Дюбрей.